Ловушка, магия и снова пламя. Когда Аргус подошел к автодорожному мосту, он был вне себя от гнева. Если бы эта крикунья не попалась ему на пути, Сахли и Алекс уже были бы у него в руках, и все бы закончилось. И сейчас он уже направлялся бы в свою пещеру в пустыне. Тогда, в нескольких метрах от моста, Аргус замедлил шаг. В лучах заходящего солнца кто-то стоял. Значит, он не ослышался. Алекс и его друзья действительно собирались встретиться здесь, в его старом убежище. Он медленно подошел ближе. В тусклом свете сумерек он не мог понять, кто это. Он видел только очертания фигуры, но затем она обернулась, и Аргус разглядел хвостик. «Наверняка это одна из близняшек», — сразу догадался он. «Отлично. Сейчас он ее схватит и обменяет на Сахли. Завладев этой девчонкой, он сможет шантажировать друзей. А может, и ее сестра тоже здесь. Тогда он схватит обеих». Он вытянул руки и принялся нашепотывать волшебное заклинание. Драгоценный камень на его поясе засветился. Внезапно девочка на мосту закричала, а уже через секунду исчезла. Аргус рассмеялся и побежал к мосту. На том месте, где только что стояла девочка, теперь лежал драгоценный зеленый камень. «Вот я и поймал тебя, Лив или Салли», — обрадовался Аргус. В это мгновение раздался крик. «Сейчас!» Тут же на него напрыгнули со всех сторон, схватили его и прижали к земле. Многочисленные руки не давали ему подняться, и прежде чем Аргус вообще смог понять, что происходит, кто-то расстегнул и снял его пояс. «Нет!» — крикнул Аргус. «Не надо!» Наконец его отпустили, и он огляделся. Над ним стояли Сахли с Алексом, рядом с ними Кадабра, Бим и Млабрабаст. А позади них Аргус разглядел Салли и Лив. «Вы?» — озадаченно спросил маг. «А кого же я только что превратил в камень?» «Кого-то, кому будет полезно узнать, каково это, когда тебя используют», — ответила Салли. Алекс подошел к магу. В руке он держал пояс с драгоценным камнем. «Твои игры закончились, Аргус. Твоя волшебная сила в моих руках. Верни мне моего дедушку!» Аргус вытянул перед собой ладони. «О, не так быстро, мой юный друг!» — насмешливо произнес он. «Ты не знаешь, чего требуешь». Глаза Алекса наполнились слезами. «Почему же? Прекрасно знаю. Я требую то, чего мне не хватает уже слишком долго. Верни мне моего дедушку!» Теперь выступил вперед и Сахли. «И оставь нас в покое! Просто оставь в покое!» — решительно произнес он. Аргус медленно покачал головой. «За все это время вы так ничего и не поняли, да? Вы имеете дело с чем-то гораздо более могущественным, чем я». Алекс потерял терпение. «Довольно болтовни!» — зарычал он на Аргуса. «Верни мне моего дедушку, а не то...» Он поднял пояс вверх. «Не то я уничтожу каждый из твоих камней по очереди». Алекс шагнул к Аргусу. Сахли, Кадабра, Бим и близняшки окружили мага. Вдруг Бим вскрикнула. Она дрожала и бешено вращала глазами, после чего замерла и вытянулась во весь рост. В это мгновение Кадабра прокричала. «Ковер! Летающий ковер! И когти, и чешуя там!» Все произошло очень быстро. За их спинами что-то зашипело, а потом там вспыхнул сухой куст. Все повернулись к нему, и только Аргус громко рассмеялся. Теперь все уставились на Джина. Его тюрбан развязался, и материал, из которого он был сделан, стал медленно разворачиваться слой за слоем, высвобождая черные кудри Джина. Потом материал упал на пол и стал расползаться, как змея, пока не стал размером с ковер. Не успели друзья что-либо предпринять, как этот ковер лег к ногам Аргуса и поднял его вверх. Все изумленно следили за происходящим. Наконец Алекс вышел из оцепенения. «Он собирается удрать!» — воскликнул он. И пока все раздумывали, что предпринять, ковер поднимался вверх, все выше и выше. «Сделайте же что-нибудь!» — вскричал Алекс. Но в это мгновение Аргус растворился во тьме ночного неба, крикнув напоследок. «Что-то настолько могущественное, что вы и представить себе не можете! Сдавайтесь!» Алекс опустился на колени. «О нет, дедушка! Мы его почти поймали!» Сахли продолжал смотреть вверх. «Откуда взялся этот ковер?» Близняшки обернулись к Кадабре. «Что именно ты видела?» «Этот ковер», — сказала Кадабра. «Но ты что-то говорила о когтях и чешуе!» Кадабра раздосадованно кивнула и подошла к Алексу. «Есть кое-что, что тебе следовало бы знать», — сказала она. Алекс оторвал взгляд от ночного неба и присел на корточки. «Да». Кошка не знала, с чего начать. Бим это заметила и пришла на помощь. «Скажи ему. Он должен знать. Только так он сможет использовать твои уникальные возможности». Кадабра решительно посмотрела Алексу в глаза. «То, что я собираюсь тебе сказать, весьма неприятно». «Послушайся, Бим», — ответил Алекс. «Просто произнеси это. Это как-то связано с когтями и чешуей?» Кадабра кивнула. «Я смогла увидеть, куда направляется Аргус. Он хочет навестить Аврелия». «Он улетел к моему дедушке? Разве тот больше не сидит в ледяной тюрьме?» С каждым словом Кадабре становилось все тяжелее говорить. «Нет, теперь его держат совсем в другом месте. Но, Алекс, тебе следует знать. Ну, один из его стражников — дракон».